Элеонора Кор. «Садака и тысяча бумажных журавликов». Эта книга написана о японской девочке Садака. Эту книгу написала американская писательница Элеонора Кор. Эта книга переведена на многие языки мира, и мальчики и девочки на всей планете читают эту книгу каждый на своем языке. В этой книге нет ничего выдуманного, она правдива от начала до конца. Японская девочка Садака родилась в 1943 году и умерла в 1955. Она прожила всего 12 лет и ничего не успела сделать. Но сама ее смерть заставляет нас думать и действовать. Она родилась в японском городе Хиросиме, в том самом городе, на который американские летчики по приказу тогдашнего президента Америки Трумэна сбросили атомную бомбу. Хиросима была уничтожена атомным пламенем. Почти все население города погибло. Из семьи Садака погибла только бабушка. Но смертелен был не только взрыв, но и радиация, которой были заражены земля, вода и небо. И эта радиация проникла в кровь Садака и на 12-м году приковала к постели. Садака не могли спасти ни врачи, ни молитвы, ни журавлики, которых она делала из цветной бумаги. Она умерла, она погибла на пороге юности. В Хиросиме есть памятник Садака, и каждый год в годовщину ее смерти мальчики и девочки Японии собираются у этого памятника. Президент Трумэн умер без мучений, не понимая своей вины. Летчики, сбросившие бомбу на Хиросиму, очевидно чувствуя вину, очень плохо кончили свою жизнь. Один из них сошел с ума, а двое кончили самоубийством. Мальчики и девочки мира, жизни всего человечества грозит атомная гибель. Гибель грозит и взрослым, и детям, и людям, и птицам, и зверям, и рыбам. Гибель всему живому, если человечество не добьется запрещения атомного оружия. Растите и помните. Будьте бдительны. Миру мир. Об этом говорит, к этому призывает все живое и жизнь и смерть японской девочки Садака. Счастливые приметы. Садака очень любила бегать. Мама часто говорила, что бегать она научилась раньше, чем ходить. Ранним августовским утром, едва успев одеться, Садака выскочила на улицу и побежала. Ее темные волосы весело поблескивали в лучах восходящего солнца. На голубом небе не было ни облачка. «Это хорошая примета», — подумала Садака. «Сегодня мне должно повезти». Садака верила в добрые приметы и была готова отыскать их где угодно. Когда она вернулась в дом, сестра и братья еще спали. Она принялась тормошить старшего Масахира. «Вставай, лентяй!» — крикнула она. «Сегодня день мира!» Масахира зевнул и недовольно засопел. Ему так хотелось поспать еще немножко. Но, как почти все мальчишки в 14 лет, Масахира любил поесть. Почувствовав аппетитный запах супа, он мигом вскочил с постели. Проснулись и Мицуэ с Эйдзи. Садака помогла Эйдзи одеться. Хотя ему уже 6 лет, он вечно засунет куда-нибудь то носок, то рубашку. Потом Садака сложила одеяло и вместе с Мицуэ убрала их в стенной шкаф. Вихрем ворвавшись на кухню, Садака крикнула: «Мама! Давай быстрее позавтракаем и пойдем на праздник!» Мама, нарезая ломтиками маринованную редьку, строго взглянула на Садака. «Тебе уже 11 лет, и пора бы знать, что это вовсе не праздник. 6 августа мы поминаем тех, кто погиб, когда американцы сбросили на город атомную бомбу. Это день памяти». С веранды вошел отец. «Да, Садака-тян», — подтвердил он. «Это горестный день. Разве ты забыла, что при взрыве погибла твоя бабушка?» «Но я не забываю об Атян», — сказала Садака. «Я думаю о ней каждое утро, и поэтому так волнуюсь сегодня». «Сейчас как раз время помянуть ее», — сказал отец. Вся семья Садака собралась перед Буцуданом, где в золоченой рамке стоял портрет бабушки об Атян. Садака подняла глаза к потолку и подумала, не видит ли ее сейчас бабушка. Буцудан – специальная подставка, на которую по японским обычаям в память об умерших родственниках ставят их портреты и различные лакомства. «Садако-тян», – укоризненно произнес отец. Девочка тут же опустила голову, пока отец молился, она все время нетерпеливо переступала с ноги на ногу. Отец поблагодарил небо за то, что у него своя парикмахерская, что у него такие прекрасные дети, и просил оградить его семью от страшной лучевой болезни, которая еще до сих пор убивает людей. А ведь после взрыва прошло уже 9 лет. За завтраком Садако мигом съела суп и рис. Масахира завел речь о девочках, которые едят, как стая голодных драконов. Но Садако не обращала внимания на его шуточки, она вспоминала, как отмечали День мира в прошлом году. Толпы народа, музыка, фейерверки. А какой вкусной была сахарная вата! Садако позавтракала первой и, выскакивая из-за стола, чуть не опрокинула его. Она была очень рослой для своих лет, и ее длинные ноги, казалось, не всегда поспевают за ней. «Мицуэ-тян!» – сказала она. «Давай поскорее помоем посуду и пойдем!» Когда на кухне была наведена чистота, Садако заплела в косички ленты и, нетерпеливо поглядывая на родителей, встала у дверей. «Садако-тян!» – ласково сказала мама. «До половины восьмого мы никуда не пойдем. Подожди еще немножко». Садако невольно уселась на татами. «Родители никогда не торопятся», – подумала она и тут заметила, что по полу ползет мохнатый паук. «Увидеть паука, к счастью!» Теперь Садако точно знала, день будет замечательным. «Ерунда!» – сказала Масахира. «Никакого счастья пауки не приносят». День мира. Когда они вышли из дома, стало совсем тепло. По пыльным немощенным улицам тянулись вереницы людей. Садако побежала к своей подружке Чизука. Они дружили еще с детского сада. «Мы всю жизнь будем вместе, как иголочки на сосновой ветке», – всегда говорила себе Садако. Чизука замахала рукой и пошла навстречу. «Все-таки какая она капуша», – подумала Садако. «Ну чего ты как черепаха?» – закричала она. «Давай скорей, а то не успеем!» «Садако-тян, не носись по такой жаре!» – крикнула ей вдогонку мама, но девочки уже не слышали, они мчались вверх по улице. Мама вздохнула. «Садако всюду хочет поспеть первой. Никогда она не может остановиться и дослушать, просто не способна ходить нормальным шагом». Улыбнувшись, отец сказал: «Да, я тоже не помню, чтобы она спокойно шла, когда можно пробежаться или попрыгать на одной ноге». В его голосе звучала гордость, ведь Садако такая быстроногая. В парке мира люди в молчании проходили через мемориальный павильон. На его стенах висели фотографии тех, кто погиб в тот день, когда атомная бомба превратила город в груду мертвых камней. Садако почему-то не могла смотреть на эти страшные картины. Она крепко схватила Чизука за руку и быстро пошла через павильон. «Я помню этот взрыв», — шепнула она. «Как будто вспыхнул миллион солнц. Их лучи, словно колючки, впились мне в глаза». «Да что ты можешь помнить?» – недоверчиво спросила Чизука. «Ты же тогда была совсем маленькой». «Нет, помню», – отрезала Садако. После митинга в небо взвились сотни белых голубей. Они кружились над искореженным куполом атомного дома, который в память о взрыве решили навсегда оставить в развалинах. Церемония подошла к концу. Садако повела всех прямо к старушке, которая продавала сахарную вату. Сахарная вата была еще вкуснее, чем в прошлом году. «Как жалко, что день прилетел так быстро», – подумала Садако. Больше всего ей понравились товары, разложенные на лотках. А как вкусно пахло разными лакомствами. Чем только не торговали в этот день – бобовыми лепешками, стрекочущими в клетках сверчками. Но в толпе было много людей со страшными лицами, изуродованными белесыми шрамами, следами атомного взрыва. На них просто невозможно было смотреть, и если такой человек попадался навстречу, Садако тут же отворачивалась. Солнце медленно опускалось к горизонту, и когда в небе растаяли последние узоры фейерверка, жители Хиросимы, держа в руках бумажные фонарики, двинулись на берег реки Ота. Господин Сасаки осторожно зажег свечи в шести фонариках. каждый в память о погибшем при атомном взрыве. Их имена были написаны на фонариках. На своем Садака написала имя бабушки Обатян. Когда свечи разгорелись, фонарики пустили по реке. Словно рой светлячков, они поплыли по темной воде к морю. Ночью Садака долго не могла заснуть. Перед глазами проходило все виденное за этот день. И, перебирая в памяти сегодняшние события, она подумала: «Масахира не прав. Все-таки паук – хорошая примета». Тайна Садака. Как-то в начале осени Садака радостно прибежала домой. Сбросив туфли, она с шумом влетела в комнату. «Это я!» – крикнула она. Мама готовила на кухне ужин. «Мама! Случилось чудо!» Не успев отдышаться, выпалила Садака. «Догадайся, какое!» «Садака-тян, с тобой вечно происходят чудеса, но что случилось в этот раз?» «В день полей будут соревнования», — сказала Садака. «Из всего класса только меня выбрали участвовать в эстафете». Размахивая портфелем, она закружилась по комнате. «Ты только представь, если мы победим, в следующем году меня наверняка возьмут в сборную команду младших классов». День полей – японский народный праздник, посвященный сбору урожая. А этого Садака хотелось больше всего на свете. За ужином отец долго говорил о семейной чести и о том, что каждый из них должен гордиться, если кто-нибудь из членов семьи достигнет успехов. Даже Масахира примолк, слушая его. Садака была так взволнована, что не могла есть. Она просто сидела и счастливо улыбалась. С тех пор она только и думала о предстоящей эстафете. Каждый день оставалась на тренировке и частенько всю дорогу от школы бежала бегом. Как-то Масахира взял папины часы с секундомером и засек время. Даже Садака поразилась своему результату. «А вдруг, — подумала она, — я стану чемпионкой школы». Наконец наступил долгожданный день. Около школы собралась большая толпа родителей, родственников и друзей, пришедших посмотреть на состязание. Садака совсем разволновалась, и казалось, что ноги у нее налиты свинцом. Соперницы вдруг стали казаться выше ростом и сильнее девочек из ее команды. Садака шепотом сказала об этом маме. «Чепуха, просто ты немножко волнуешься», — успокоила ее мама. «Выйдешь на старт и побежишь быстрее всех». «Ну, покажи, на что ты способна», — сказал отец и крепко пожал ей руку. «Мы еще будем гордиться тобой». Дали старт, и Садака забыла обо всем, кроме эстафета. А когда ей передали палочку, помчалась со всех ног. И вот соревнования окончились. Сердце Садака все чаще бешено колотилось. Как раз тогда она почувствовала себя как-то странно. Вдруг закружилась голова. Словно в тумане она услышала: «Твоя команда выиграла!» С радостным смехом ребята из класса окружили ее. Садака несколько раз тряхнула головой, и головокружение прошло. Всю зиму Садака упорно тренировалась. Чтобы попасть в сборную школы, нужно было бегать каждый день. Иногда после длинной дистанции у нее опять кружилась голова. Садака решила не рассказывать об этом дома. Она пыталась убедить себя, что это пустяки, что приступы головокружения скоро пройдут, однако они повторялись. Садака чувствовала себя все хуже. Ей было страшно, но она это держала в секрете от всех. Да нет, конечно же, головокружения скоро прекратятся. Как было бы хорошо, если бы ей нечего было скрывать от папы и мамы. Наступила новогодняя ночь, самое подходящее время для чудес. «Должно же исполниться мое желание», — думала Садака. «Пусть у меня больше никогда не будет кружиться голова». Колокола в храме начали бить полночь, и их звон отпугивал все плохое. Пусть Новый год начнется хорошо. При каждом ударе колокола Садака, уже засыпая, повторяла свое заветное желание. На следующее утро семья Сасаки отправилась в храм. По улицам шли толпы нарядно одетых людей. В своем лучшем шелковом кимоно, расшитом цветами, госпожа Сасаки выглядела очень красивой. «Как только мы накопим денег, я куплю тебе кимоно», — пообещала она Садака. «Ты уже большая девочка». Садака поблагодарила маму, но кимоно ее совсем не интересовало. Она мечтала только об одном – попасть в сборную команду. Все вокруг выглядели такими счастливыми, что Садака на некоторое время забыла о своей тайне. Праздничное настроение развеяло ее тревоги. На обратном пути она побежала на перегонки с Масахиро и легко обогнала его. Над дверями дома висели талисманы, и их прикрепила мама, чтобы в новом году оградить семью от несчастий. Теперь никакая беда не сможет подобраться к семье Сасаки. Уже не тайна. Прошло несколько недель. Казалось, что талисманы помогли. Садака чувствовала себя сильной и здоровой. И на тренировках она показывала все лучшие результаты. Но вот в один студеный февральский день все кончилось. Садака бежала по школьному двору. Вдруг все вокруг нее закружилось, и она упала. К ней бросилась учительница. «Я, наверное, просто устала», — сказала Садака слабым голосом. Она попыталась встать, но снова упала. Ноги не держали ее. Учительница послала Мицуя за отцом. Господин Сасаки тотчас закрыл парикмахерскую и повез Садака в больницу Красного Креста. Садака стало страшно. Она знала, что часть этой больницы предназначена для тех, кто заболел после взрыва атомной бомбы. В кабинете медсестра сделала Садака рентген грудной клетки и взяла кровь на анализ. Доктор Нумата простукал спину и задал несколько вопросов. Потом пришли еще три врача, и осмотр начался снова. Один из них, покачав головой, ласково погладил ее. К этому времени вся семья Садака собралась в больницу. Папа и мама сидела в кабинете врача. До Садака доносились их приглушенные голоса. Вдруг мама вскрикнула. «Лучевая болезнь? Нет, только не это!» Услышав эти страшные слова, Садака закрыла уши руками. Она боялась слушать дальше. Да у нее просто не может быть лучевой болезни, ведь при атомном взрыве она совсем не пострадала. Медсестра Ясунага отвела Садака в палату и дала больничный халат, который был немножко похож на кимоно. Только Садака улеглась, пришли родные. Мама обняла Садака. «Тебе придется некоторое время побыть здесь», — сказала она, стараясь говорить бодрым голосом. «Но я каждый вечер буду приходить к тебе». «А мы будем навещать тебя после уроков», — пообещал Масахиро. Мицуо и Эдзи закивали, в их широко открытых глазах был испуг. «У меня правда лучевая болезнь?» — спросила Садака отца. На его лице мелькнула тревога, но он сказал только: «Врачи хотят сделать еще какие-то анализы». И, помолчав, добавил: «Они могут продержать тебя здесь недельку-другую». «Недельку-другую». Для Садака это прозвучало как несколько лет. Она пропустит школьный вечер, а главное, не попадет в сборную. Садака тяжело вздохнула и постаралась не заплакать. Мама суетилась вокруг Садака, быстро взбила подушки и поправила одеяло. Папа откашлялся. «Ты чего-нибудь хочешь?» — спросил он. Садака покачала головой. Хотела она только одного — вернуться домой. Но когда это будет? В душе у нее росла льдинка страха. Она ведь знала, многие из тех, кто попал в эту больницу, уже никогда из нее не вышли. Сестра Ясунага попросила всех уйти. «Девочке нужно отдохнуть». Оставшись одна, Садака уткнулась лицом в подушку и долго-долго плакала. Никогда она еще не чувствовала себя такой одинокой и несчастной. Золотой журавлик. На следующее утро Садака проснулась не сразу. Она надеялась услышать, как хлопочет на кухне мама, но до слуха доносились чужие незнакомые звуки больницы. Садака вздохнула. Она ведь надеялась, что вчера на самом деле ничего не было, просто ей приснился страшный сон. Но это был не сон. Полная сестра Ясунага пришла сделать ей укол. «Уколы делают всем, кто лечится в больнице», — вскользь заметила медсестра. «Ты к ним привыкнешь». «Я хочу поскорее выздороветь», — печально сказала Садака. «Тогда я смогу вернуться домой». Первой, кто навестил Садака, была я подружка Чизука. Она что-то держала за спиной и таинственно улыбалась. «Закрой глаза», — велела она. Садака крепко зажмурилась. Чизука положила на кровать несколько листочков бумаги и ножницы. «Теперь открой». «А зачем это?» – спросила Садака, увидев бумагу. Чизука была очень довольна. «Я придумала, как тебя вылечить», – важно заявила она. «Смотри». Она вырезала из золоченой бумаги большой квадрат, сложила в несколько раз, и получился очень красивый журавлик. «Но как эта бумажная птица может вылечить меня?» – удивилась Садака. «А разве не помнишь старинное предание про журавлика, который живет 1000 лет?» – спросила Чизука. «Говорят, если больной сделает 1000 бумажных журавликов, исполнится его желание, и он снова станет здоровым». И она протянула журавлика Садака. «Это твой первый». У Садака на глазах навернулись слезы, и она подумала: «Какая Чизука добрая! Она принесла мне надежду!» Когда Садака прикоснулась к птичке, у нее возникло какое-то необычное ощущение. «Наверное, это счастливая примета», — подумала Садака. «Спасибо, Чизука-тян!» — прошептала она. «Я никогда с ним не расстанусь». Она принялась за работу и скоро поняла, что делать бумажных журавликов не так-то просто. Конечно, Чизука показала, как нужно складывать лист, но когда Садака сделала 10 птичек и поставила их на стол рядом с золотым журавликом, они оказались какими-то кривобокими. «Ничего, это только начало. Теперь мне осталось всего 990», — сказала Садака. Рядом с золотым журавликом она чувствовала себя уверенной и немножко счастливой. Через несколько недель она закончит всю 1000, к ней вернутся силы, и она снова окажется дома. Вечером Масахира принес ей из школы домашнее задание. Взглянув на журавликов, он сказал: «Столик у тебя слишком маленький, твоим птичкам на нем тесно. Хочешь, я подвешу их под потолок?» «Будешь подвешивать каждого журавлика, которого я сделаю?» — улыбаясь, спросила Садака. Масахира пообещал. «Здорово», — сказала Садака. «Значит, всю 1000 подвесишь». 1000? — ахнул брат. «Ты шутишь». Садака рассказала ему старинное предание про журавликов. Масахира потрепал рукой ее черные волосы. «Ты перехитрила меня», — сказал он, улыбаясь. «Но я все равно сделаю, как обещал». Он попросил у медсестры Ясунаги ниток, гвоздей с широкими шляпками и подвесил первые 10 журавликов. Но золотой журавлик остался на своем почетном месте на столе. После ужина к Садако вместе с мамой пришли Мицуо и Эйдзи. Увидев птичек, они удивились. Глядя на журавликов, мама вспомнила старинное стихотворение. «Журавли из цветной бумаги, широко расправив крылья, прилетают в наш дом». Мицуо и Эйдзи больше всего понравился золотой журавлик, а маме – самый маленький из зеленой бумаги, на которой были нарисованы розовые зонтики. «Я выбрала этого», – объяснила она, – «потому что маленькие делать труднее всего». Но скоро время, отведенное на посещение, кончилось, палата опять опустела. Садака стала одинока, и чтобы не заплакать, она снова стала складывать журавликов. 11. Хочу выздороветь». 12. Хочу выздороветь». Материал для журавликов приносили все. Ребята из класса прислали с Чизука цветную бумагу. Папа у себя в парикмахерской откладывал каждый листочек. Даже сестра Ясунага отдавала бумажные упаковки от лекарств. Масахира, как и обещал, подвешивал под потолок каждую птичку. Иногда он нанизывал на нитку сразу несколько, и тогда получалась целая вереница, но самые большие журавлики летели отдельно. Шли недели, и бывало, что Садака чувствовала себя почти хорошо. Однако доктор Номата говорил, что пока ей лучше оставаться в больнице. Теперь Садака уже знала, что у нее действительно лучевая болезнь. Еще она узнала, что некоторые больные все-таки выздоравливают, и надежда на выздоровление не покидала ее. В хорошие дни у Садака было много дел. Она делала домашние задания, писала письма подругам и знакомым, развлекала гостей разными играми, загадками и песнями, а по вечерам делала бумажных журавликов. Их в ее стае было уже больше 300. Пальцы стали ловкими, работали быстро и уверенно, а птички получились, как на подбор, ладными. Но болезнь постепенно отнимала у Садака силы. Девочка узнала, что такое боль. Иногда голова так раскалывалась, что невозможно было ни читать, ни писать. Боли становились невыносимыми, все кости жгло, как огнем. Часто накатывали приступы слабости, и она проваливалась в глубокую черноту. Иной раз сил хватало только на то, чтобы сидеть у окна и тоскливо смотреть на растущий во дворе клен. Так она просиживала часами, держа на коленях золотого журавлика. Кензи. Однажды Садака чувствовала себя совсем измученной, и медсестра Исунага выкатила ее в кресле на колесах на солнечный балкон. Там Садака впервые увидела Кензи. Ему было 9, но он выглядел куда младше. Садака не могла отвести взгляда от его худого лица с горящими черными глазами. «Здравствуй», — сказала она. «Меня зовут Садака». «Здравствуй», — ответил Кензи глуховатым, негромким голосом. Вскоре они уже болтали, как старые друзья. Кензи лежал в больнице уже давно, но навещали его редко. Родители у него умерли, осталась только тетя, которая жила в соседнем городке. «Она старенькая, приезжает навестить меня раз в неделю», — сообщил Кензи. «Большую часть времени я пытаюсь читать». Увидев печальное лицо Кензи, Садака отвернулась. «В общем-то, это не имеет значения», — продолжал он, устало вздохнув. «Я скоро умру. У меня лучевая болезнь». «Но у тебя ее не может быть», — воскликнула Садака. «Ты же тогда еще не родился». «Ну и что?» — ответил Кензи. «Облучилась моя мама, поэтому и я заболел». Садака очень хотелось утешить его, но она не знала, что сказать. И тут девочка вспомнила про журавликов. «Попробуй, как я, делать бумажных журавликов», — предложила она. «И, может быть, произойдет чудо?» «Про журавликов я знаю», — тихо произнес Кензи. «Только мне это уже не поможет. Сейчас даже боги не смогут мне помочь». Тут на балкон вышла сестра Ясунага. «Кензи, с чего ты взял?» — строго спросила она. Кензи резко повернулся к ней. «Потому что я знаю», — выпалил он. «Я умею читать результаты анализов крови, которые висят на спинке моей кровати. С каждым днем они все хуже». «Ну что ты болтаешь?» — смутилась сестра. «Тебе нельзя столько говорить». И она отвезла Кензи в палату. Вернувшись к себе, Садака задумалась. Она попыталась представить, каково быть больным, да еще и сиротой. Кензи мужественный, вот в чем дело. Из самой красивой бумаги она сделала большого журавлика и послала его Кензи. А вдруг это принесет ему удачу? Потом она стала делать птичек для своей стаи. 398. 399. Но однажды Кензи не выкатили на балкон. А поздно вечером Садака услышала, как по коридору провезли каталку. Потом пришла сестра Исунага и сказала, что Кензи умер. Садака отвернулась к стене и не стала сдерживать слез. Через некоторое время она почувствовала, что кто-то ласково тронул ее за плечо. «Может, посидим у окошка?» – осторожно спросила медсестра. Садака перестала всхлипывать. Она взглянула на освещенное луной небо. «Как вы думаете, Кензи сейчас на одном из этих звездных островов? Где бы он ни был, я уверена, что сейчас он счастлив», — ответила медсестра. «Он расстался со своим усталым и измученным болезнью телом, и душа его свободна». Садака примолкла, слушая, как скрипит на ветру клен. «Наверное, следующий умру я. Не говори глупостей», — воскликнула сестра Ясунага и принялась разглаживать цветные бумажки на кровати Садака. «Давай-ка, покажи мне перед сном, как ты делаешь своих птичек. Вот будет у тебя готово 1000 журавликов, и ты проживешь до глубокой старости». Садака очень хотелось верить этому. Она старательно складывала листок за листком, загадывая все то же. «463. Хочу быть здоровой. 464. Хочу быть здоровой». Серебряный журавлик. Настал серый пасмурный май с каждодневными бесконечными дождями. Хмурый день сменялся другим, а дождь все так же стучал в окно. С листьев клёна стекали струйки воды. Сырость проникала в палату. Даже простыни казались влажными. Садака стала совсем бледной и ко всему безразличной. Теперь только родителям и Масахиро разрешено было посещать ее. Чтобы развеселить Садака, одноклассники прислали ей куклу Кокеси. Садака понравилась нарисованная задумчивая улыбка деревянной куклы и ее кимоно с красным узором. Кокеси – традиционная японская кукла из дерева, похожая на матрешку. Она поставила Кокеси на столик у кровати рядом с золотым журавликом. Мама тревожилась, что Садака плохо ест. Как-то она принесла фуросики, в котором были любимые лакомства Садака – пирожки с яйцами, цыпленок с рисом, маринованные сливы и бобовые лепешки. Фуросики – цветной платок из плотной ткани, в которой японцы завязывают еду или мелкие предметы. Садака приподнялась на подушках и попробовала поесть, но воспаленные десны так болели, что она не могла жевать. В конце концов она отодвинула гостинца. Мама едва не заплакала. «Какая черепаха!» – промолвила Садака. Она корила себя за то, что огорчила маму, к тому же она знала, в доме нет лишних денег, чтобы покупать такие дорогие кушанья. На глазах у Садака навернулись слезы, но она тут же вытерла их. «Ничего», – утешила ее мама и обняла за плечи. «Скоро тебе станет лучше. Вот, выглянет снова солнышко». Садака прижалась к маме и слушала, как та читает стихи. Когда пришел Масахиро, Садака уже успокоилась и чувствовала себя чуточку лучше. Масахиро рассказал ей школьные новости и отведал гостинцев, которые принесла мама. «Чуть не забыл», — вспомнил Масахиро перед уходом. «Эйдзи прислала тебе подарок». Он порылся в кармане и достал мятый лист серебряной бумаги. «Вот», — сказал он. «Эйдзи велел передать, что это еще на одного журавлика». Садака понюхала листок. «Ммм, пахнет сладким», — сказала она. «Надеюсь, боги любят шоколад». Все трое покатились со смеху. Впервые за все эти долгие дни Садака засмеялась. «Это добрый знак. Наверное, волшебная сила золотого журавлика начинала действовать». Садака разгладила подаренную бумагу и сложила еще одну птичку. 541. Но Садака слишком устала, чтобы продолжать. Она вытянулась на кровати и закрыла глаза. Мама на цыпочках вышла из палаты, шепча стихотворение, которое она читала, когда Садака была совсем маленькой. «О, стая небесных журавликов, укрой крылами мое дитя». Последние дни. К концу мая погода наладилась, стало тепло и солнечно, и Садака вроде бы почувствовала себя лучше. «Я сделала уже больше половины журавликов», — сообщила она Масахиро. «Наверняка произойдет что-то хорошее». И произошло. К ней вернулся аппетит, приступы боли прекратились. Доктор Номата сказал, что Садака может погостить дома. В ту ночь Садака долго не могла уснуть. Чтобы волшебство продолжало действовать, она снова принялась за журавликов. 621. 622. Как прекрасно оказаться дома. В Обон. Самый большой праздник года. Обон – это день поминовения умерших, и их души приходят в гости к тем, кого они любили при жизни. Мама и Муицуэ наводили в доме чистоту, пока он весь не засверкал. Стол украсили только что срезанными цветами, а еще на нем стояли золотой журавлик и кукла Кокеси. В комнату доносились запахи праздничных кушаний. У Садака вырвался счастливый вздох. «Вдруг мне нужно будет возвращаться в больницу?» За эти дни в гостях у семьи Сасаки побывало множество друзей и родственников, но к концу недели Садака снова почувствовала слабость. Лицо ее покрылось бледностью. Сил у нее хватало только на то, чтобы тихо сидеть и смотреть на других. «Вот теперь Садака ведет себя очень хорошо», — сказал отец. Бабушка Оба-тян наверняка была бы довольна. Ее внучка так похожа на взрослую воспитанную барышню. «Как ты можешь так говорить?» — со слезами в голосе воскликнула мама. «Лучше бы наша Садака снова стала такой же непоседой, как раньше!» Она вытерла глаза и быстро вышла на кухню. А на следующий день Садака возвратилась в больницу. Она так устала, что была даже рада тишине больничной палаты. Родители долго сидели у ее постели. Время от времени Садака проваливалась в какую-то странную полудрему. «Когда я умру?» — в полузабытии сказала Садака. «Положите, пожалуйста, перед моей фотографией бобовые лепешки, которые я так люблю». Мама испуганно схватила дочку за руку и до боли сжала ее. «Что ты?» — странным голосом сказал папа. «Ты будешь жить долго-долго, не сдавайся, Садака-тян. Тебе осталось сделать всего 300 журавликов». Сестра Ясунага дала Садака снотворное. Прежде чем закрыть глаза, Садака протянула руку и дотронулась до золотого журавлика. «Не обязательно станет лучше», — прошептала она кукле Кокесе. «Когда-нибудь я побегу быстрее ветра». Теперь доктор Нумата почти каждый день делал Садака переливание крови или укола. «Я знаю, это больно», — говорил он. «Но без этого нельзя». Садака кивала. Она терпеливо переносила уколы и неутихающую боль. И все-таки было кое-что пострашнее боли. Страх смерти. Теперь ей приходилось бороться не только с болезнью, но и с ним. Правда, золотой журавлик помогал Садака. Он напоминал о том, что всегда есть надежда. Госпожа Сасаки все больше и больше времени проводила в больнице. Каждый день Садака с нетерпением ждала, когда в холле раздастся шлепанье ее пластмассовых тапочек. Все посетители больницы должны были при входе надевать такие желтые тапочки, но когда приходила мама, ее шаги звучали совсем не так, как у других. У Садака сжималось сердце, когда она смотрела на лицо мамы. Сколько морщин прибавилось на нем от горя. Когда в последний раз пришла вся семья, листья на клёне стали огненно-красными. Эйдзи вручил Садака большую коробку, завернутую в золоченую бумагу и перевязанную красной ленточкой. Садака неловко открыла ее. В коробке был мамин подарок – шелковое кимоно, расшитое цветами вишни. Садака почувствовала, что на глаза у нее навернулись слезы. «Зачем?» – спросила она, гладя нежную ткань. «Я никогда не смогу носить его, а ведь шелк стоит так дорого». «Садака-тян», — мягко сказал папа. «Мама вчера допоздна не ложилась, чтобы успеть сшить этот кимоно. Пожалуйста, примерь его ради мамы». Садака с трудом встала с кровати. Мама помогла ей надеть кимоно и завязать пояс. Садака радовалась, что не видно ее распухших ног. Нетвердой походкой она подошла к окну и села на стул. Все решили, что и кимоно она выглядит как принцесса. В этот момент вошла Чизука. Доктор Нумата разрешил ей ненадолго заглянуть к подруге. Она с удивлением уставилась на Садака, а потом решительно сказала: «Этот наряд тебе идет больше, чем школьная форма». Все засмеялись, даже Садака. «Вот поправлюсь и буду ходить в нем в школу», — пошутила она. Услышав это, Мицуо и Эйдзи весело рассмеялись. Всем стало так же хорошо, как в былые времена дома. Они играли в слова и пели любимые песни Садака, а она, неподвижно сидя на стуле, старалась не показывать, как ей больно. Терпела она не зря. Когда родители выходили из палаты, ей показалось, что на их лицах была радость. Перед тем, как лечь спать, Садака смогла сложить всего одного бумажного журавлика. 644. Это был последний журавлик, которого она сделала. На перегонки с ветром. Садака становилась все слабее и все чаще задумывалась о смерти. «Интересно, а умирать больно? Или это как будто засыпаешь? Если бы я только могла забыть про смерть», — думала Садака. Но с таким же успехом можно было пытаться остановить дождь, который лил, не переставая. О чем бы она ни подумала, все наводило ее на мысль о смерти. К середине октября Садака потеряла счет дням и ночам. Однажды утром, проснувшись, она увидела, что над нею стоит мама и плачет. «Не плачь», – прошептала она. «Ну, пожалуйста, не плачь». Садака хотела еще что-то сказать, но язык не слушался. «Сколько горя я принесла маме». Теперь Садака остались только бумажные журавлики и надежда на чудо. Она вертела листок бумаги, но распухшие пальцы уже не подчинялись ей. «Я даже не могу сложить журавлика», — сказала она себе. «Я стала настоящей черепахой». Поспешно, из последних сил, стараясь не потерять сознание, Садака стала складывать бумажную птицу. Через несколько минут, а может быть часов, пришел доктор Номата. Он пощупал ей лоб и осторожно вынул из рук бумагу. Садака едва, словно бы издалека, услышала, как он сказал: «Сейчас тебе нужно отдохнуть, а завтра снова примешься за своих птичек». Садака еле заметно кивнула в ответ: «Завтра». Завтрак казалось таким невообразимо далеким. Когда она проснулась, у постели была вся ее семья. Садака улыбнулась родным, она была частью этих добрых, любящих людей, и этого ничто никогда не изменит. В глазах у нее появился странный блеск. Дрожащей и исхудалой рукой Садака прикоснулась к золотому журавлику. Жизнь покидала ее. И только он один придавал девочке силы. Она взглянула на свою журавлиную стаю. Из окна долетал легкий осенний ветерок, и птички, покачивая крыльями, колыхались под потолком палаты. Казалось, что они живые и вот-вот улетят в открытое окошко, прекрасные и свободные. Садака вздохнула и закрыла глаза. Навсегда. Садака Сасаки умерла 25 октября 1955 года. Ее школьные друзья сделали недостающие 356 журавликов. И вся 1000 бумажных журавликов была похоронена вместе с Садака. Все-таки ее желание исполнилось, она будет вечно жить в сердцах людей. После похорон ребята из класса собрали письма Садака и опубликовали их. Они назвали книгу «Кокеси» по имени куклы, которую подарили Садака, когда та лежала в больнице. Эту книгу они разослали по всей Японии, и вскоре мир узнал о Садака и ее бумажных журавликах. Друзья Садака задумали воздвигнуть памятник ей и всем детям, убитым атомной бомбой. По всей стране молодежь собирала деньги на этот памятник. Он был открыт в 1958 году в парке мира города Хиросима. На вершине гранитной скалы стоит Садака. В вытянутых руках она держит золотого журавлика. Ежегодно в День мира 6 августа дети возлагают 1000 бумажных журавликов к подножию статуи Садака. Они тоже загадывают желание. Оно высечено на постаменте памятника. Наш призыв, наша мольба. Миру, мир. Наш призыв, наша мольба. Миру, мир.